А через 2 года в Калгари у тебя есть для этого данные. Единственный, кто догадывался, что произошло на обратном пути из Калгари, это Акута. Стоунхорн зашел в палатку и рассказал обо всем ему одному. Когда оба вышли, Джо посмотрел на Квинни. Она стояла на коленях в траве, склонившись над близнецами, а те болтали на солнце руками и ногами. Мимолетно скользнула мысль, что она не одна теперь принадлежит ему, а вместе с детьми. И это также и его дети. Еще вторая мысль, что ему не составило труда скрыть от нее все, что произошло у него с Джеффри Никольсоном. Прошлый раздор был погребен, но не разрешен. Джо и Квинни пока наложили на это табу. Взглядом Квинни дала понять Джо, что она тоже об этом знает, но научилась молчать. Нужно было много лет, чтобы они, открыто примирившись, нашли друг друга. Конец книги. Вячеслав Герасимов.